Дорогие братья, перед проповедью мы еще исполним гимн всем известный Николая Мельникова, который вдохновляет нас на пламенное служение Иисусу. «О тебе пою, Спаситель». Красный помогает мне идти, и Христовой силой властной дух мой радует пути. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты, в нем сила и забвенье, этот гимн Спаситель ты. Святую жизнь брать.